и проявись тут между теми жителями святая девственница. Взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на огорян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненную смертью за свой народ помереть». И огоряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился. Вот это подвиг, а я что? Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне Д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: «Сколько ей лет?» 28, али 9, 30 не будет. Да что их считать, года-то? Я вам еще вот что доложу». Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула. «Ты много говоришь», — заметил я ей. «Это может тебе повредить». «Правда», — прошептала она едва слышно. «Разговорки нашей конец. Да куда ни шло. Теперь, как вы уедете, намолчусь я в волю. По крайности, душу отвела». Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне, не нужно ли ей чего. «Ничего мне не нужно. Всем довольно, слава Богу», с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. «Дай Бог всем здоровья. А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить. Крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила. Земли у них недостаточно, угодий нет. Они бы за вас Богу помолились. А мне ничего не нужно, всем довольно». Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям. Она подозвала меня опять. «Помните, барин», — сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах. «Какая у меня была коса! Помните? До самых колен!» Я долго не решалась, этакие волосы, но где же их было расчесывать в моем-то положении? Так уж я их и обрезала. «Да. Ну, простите, барин, больше не могу». В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским Десяцким. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «живые мощи». Что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства, ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. Сама ничего не требует, а напротив, за все благодарна. Тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. «Богом убитая», — так заключил Десяцкий. «Стало быть, за грехи. Но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее? Нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее». Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла таки за ней и после Петровок. Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают 5 верст слишком, и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать «с неба».